За день до Викиного отъезда Мария Ивановна решила привести в действие хитроумный план по знакомству дочки с сыном Василисы Афанасьевны. Вечером она засобиралась якобы на прогулку и стала звать с собой Вику. «Пойдем, пройдемся, воздухом подышим, а то ведь завтра опять в свою Москву укатишь, выхлопными газами дышать. У тебя вон лицо даже посвежело за эти дни, не такое зеленое, да и кости как будто меньше видны стали», — зазывала она Вику, накидывая на плащ привезенный Викой палантин. «Да уж на ваших пирожках и холодцах и в корову превратиться недолго. А ты чего это так выряжаешься?» «Скажешь тоже в корову!» — решила обидеться Мария Ивановна. «Я не выряжаюсь. Я хочу платок твой проветрить, чтобы моль не завелась». «Смешная ты, мам. Ну ладно, пойдем погуляем. Папу берем?» «Нет, папа дома останется», — быстро проговорила Викина мама и, оглянувшись на дочь, вскрикнула. «Это что?» «Где?» «На тебе! Ты что, в этой пальтушке собралась идти?» Мария Ивановна скептически оглядывала Викин трофей с последней распродажи в ЦУМе. «Мама, это не пальтушка, а тренч. Что тебе опять не нравится?» «А что тут может понравиться? Почему швами наружу?» «Так модно». «Витя, ну хоть ты ей скажи! Такое только на пугало в огород надевать!» Через 10 минут мама с дочкой вышли во двор. Вика сменила тренч на обычную джинсовую куртку, решив, что не стоит ссориться с мамой, которую не увидишь еще год, по пустякам. На прогулке Марья Ивановна как бы невзначай вспомнила, что должна забрать лекарство от давления у Василисы Афанасьевны. Якобы та купила таблетки для Марьи Ивановны, когда ездила в Тверь. «Да, вот мы как раз мимо ее дома проходим. Давай зайдем», — предложила с невинным видом Мария Ивановна. «Давай, конечно», — согласилась ничего не заподозрившая Вика. Василиса Афанасьевна, естественно, была заблаговременно предупреждена о визите и находилась во всеоружии. Она тоже была заинтересованной стороной. Ей давно хотелось женить сына. Шутка ли сказать, в 33 года он еще не был ни разу женат и жил с мамой. Иногда ей даже приходили в голову нехорошие мысли. Тем более, что чуть ли не каждый день и по телевизору показывали, и в газетах писали о разных мужских отклонениях. На осторожные расспросы сын отвечал, что еще не встретил девушку своей мечты. Он был какой-то странный для здешних мест. Хорошо работал, не пил, почти всю зарплату отдавал матери, а себя оставлял только на книги и музыку, которую слушал вечерами в своей комнате. Василиса Афанасьевна была вдовой и боялась, что умрет, так и не успев пристроить сына в хорошие руки. Что ж с ним тогда будет? «Ой, Маша, здравствуй!» — нараспев произнесла Василиса Афанасьевна, открыв дверь. «А это кто с тобой? Никак Вика приехала!» — притворилась она, получилось у нее очень натурально. «Да, мы тут мимо проходили, решили за лекарствами заскочить, а то все забрать некогда». «Вы заходите, заходите, сейчас чаю попьем, я пирожков как раз напекла, как чувствовала, что гости будут. Да и то правда, кошка-то наша уже третий день гостей намывает». Василиса Афанасьевна махнула рукой в сторону кошки, которая от такого наглого вранья выгнула спину и приготовилась зашипеть. «Опять пирожки», — подумала Вика. «Они решили сделать из меня кустодиевскую красавицу. Боюсь, в Москве этого никто не оценит». Пришлось раздеться и пройти на кухню. «Сережа!» — крикнула Василиса Афанасьевна. «Иди к нам чай пить! К нам Мария Ивановна с дочкой пришли! Ты помнишь Вику? Она из Москвы на праздники приехала!» Через минуту в проеме кухни возник Сережа. «Из Москвы? Ну и как там в Москве? Звонят колокола?» «Звонят, звонят!» — Вика скептически оглядывала вошедшего. Она сразу отметила и его серый свитерок из ангоры, такие, кажется, были в моде здесь 5 лет назад, и протертые до дыр клетчатые тапочки, и золотую коронку во рту. Что поделать, профессиональный взгляд опытного директора по персоналу. «Вика, а ты где в Москве-то живешь?» — встряла Василиса Афанасьевна. «В центре?» «Да прям в центре», — опередила Вику с ответом Мария Ивановна. «Там такие цены за квартиры, что нам и не снились. Далеко она живет от центра. Ей до работы ехать, как нам до Осташкова». «Да что ты! И как же она, бедная, каждый день вот так мотается?» «Да, вот так и мотается. По метро, по автобусам. Зеленая вон уже вся стала. Да видишь, охота пуще неволи». Тут Мария Ивановна запнулась, поняв, что так товар не продают, и резко повернула разговор в другую сторону. «Молодец у нас, дочка! Что и говорить! Не каждый мужик так может. Одна в большом городе в университет поступила, выучилась и работу хорошую нашла, платит много. А Сережа-то я забыла, кем на фабрике?» «Он у нас трудяга». Василиса Афанасьевна тоже решила не ударить лицом в грязь. «Главный инженер, гордость предприятия, на почетной доске висит. Недавно вот итальянцы на фабрику приезжали, делегация, так его выбрали, чтобы их встретить. Все показать, ценит его руководство, ценит. Да вы пирожками-то угощайтесь, вот варенье еще крыжовенное, очень вкусное. Сережа, поухаживай за Викой». «Ну, так что там в Москве интересного? Рассказывайте». Сережа подвинул поближе к Вике пирожки. Ее от пирогов уже тошнило, как, впрочем, и от этого Сережи. Что она ему расскажет? Как ходят в театры, музеи и концертные залы? Все провинциалы думают, что москвичи только этим и занимаются. Живут невероятно яркой и насыщенной культурной жизнью. А иначе зачем было ехать в Москву? Им, бедным, невдомек, что до любого центрального театра ей из Бутина, как справедливо заметила Мария Ивановна, как отсюда до Осташкова, пилить и пилить. А вечером с работы идти вообще бесполезно. Потому что, во-первых, надо отпрашиваться у руководства, чтобы успеть к началу спектакля. И, во-вторых, сил что-то смотреть уже нет. Она еще раньше так пробовала ходить, а теперь даже и не пытается. Последний раз года два назад на Щелкунчике в КДС чуть не уснула, хотя балет был замечательный, да и билеты Королькова достала хорошие. Сейчас максимум, на что ее хватает, это пойти в кино с Павликом, а потом в кафе или, если повезет, в ресторан. В Москве много интересного происходит. Вас что конкретно интересует, кроме рынка бумажно-картонной продукции? Ха-ха, смешно. Меня интересует, например, музыка. Вот вы что слушаете? Я слушаю русский рок. О, да вы девушка серьезная. Тогда вы в консерваторию вряд ли ходите. Я вот, например, классику очень уважаю. С удовольствием бы сходил на Спивакова, да он к нам не приезжает. Милый, ты хоть знаешь, сколько билеты на Спивакова стоят? Ни одну твою зарплату пришлось бы отдать, — желчно подумала Вика, а вслух сказала. А вы работайте лучше. Глядишь, Спиваков узнает, какие здесь перед Вики производства проживают, и захочет выступить в местном ДК с бесплатным концертом. Зачем же с бесплатным? Мы, конечно, не такие крутые, как у вас в Москве, но уж билеты на концерт купить в состоянии. В голосе Сережи прозвучала обида. «Да сейчас на фабрике хорошо платить стали», — вставила Василиса Афанасьевна. «У них и премии, и 13-е, все в срок, без задержки». «Правда?» — улыбнулась Вика. «Ну, я за вас рада. Приеду в Москву, скажу Спивакову, чтобы обязательно к вам заезжал. А какие еще у вас тут развлечения?» «Да скучно тут молодежи, что и говорить!» — пожаловалась Василиса Афанасьевна. «Мужики в основном после работы водку пить идут, а Сережа мой домой, все книжки читает или музыку слушает. Я ему говорю, ты бы хоть на танцы сходил в ДК, а он не хочет». «Что же вы, Сережа, на танцы-то не ходите?» — язвительно спросила Вика. «Такой видный кавалер, в таком красивом свитере, да на вас кувшиновские девчонки гроздями вешаться должны». «Да на него и вешаются!» — продолжала Василиса Афанасьевна. «Вон, из фабрики есть одна, все время названивает. Его то туда, то сюда приглашает. Так ему никто не нравится». «Ха, а что ж так, Сережа, женщин не любите?» — участливо спросила Вика. «Почему же?» — ответил Сережа. «Женщин я люблю, особенно таких, которые модно одеваются. У нас вот тоже многие футболки с таким крокодильчиком носят». Он показал рукой на Викино поло. «По субботам в Кувшиново вещевой рынок работает. Так там говорят, что это очень модная марка». «А что же вы себе, Сережа, такое не купили?» «Я равнодушен к тряпкам. Я лучше деньги на что-нибудь полезное потрачу». «И правильно. Не надо покупать, как вы говорите, футболки с крокодильчиком на рынке и поддерживать турецко-китайских производителей подделок. Настоящий мужчина должен покупать настоящие вещи, ведь так?» Мария Ивановна и Василиса Афанасьевна не совсем понимали, о чем идет речь, но обе чувствовали, что беседа заходит не в ту сторону. Надо было как-то спасать ситуацию. «Вика, ты лучше расскажи, как ты с Максимом Галкиным в одной парикмахерской стриглась!» Не нашла предложить ничего лучше Мария Ивановна. «Мама, ну что тут рассказывать?» — поморщилась Вика. «К тому же Сереже это неинтересно. Он, наверное, и не знает, кто такой Максим Галкин». «Как не знает?» — возмутилась Василиса Афанасьевна. «Максима Галкина все знают. И что, прямо вот так вблизи его и видела?» «Да, ему мыли голову в соседней раковине». «И как он живьем?» «Такой же, как на экране». «Да? А правда говорят, что у них роман с Пугачевой?» — не унималась Василиса Афанасьевна. «Не знаю, я не спросила». За столом повисло молчание. Было слышно только, как Сережа со свистом прихлебывает из чашки чай. Вике уже порядком надоело это чаепитие, и она думала о том, как бы повежливее откланяться и желательно не вызвать при этом недовольство мамы. Тишину прервал телефонный звонок. Василиса Афанасьевна пошаркала в прихожую к телефонному аппарату. На кухне было отчетливо слышно каждое слово. «Алло? А кто его спрашивает?» «А, это ты, Верочка! Сейчас позову! Сережа!» Василиса Афанасьевна вернулась в кухню. «Тебя опять Вера с фабрики спрашивает!» Сережа с победным видом вышел в коридор. Воспользовавшись ситуацией, Вика сказала: «Спасибо большое за чай и пирожки, Василиса Афанасьевна, но нам пора идти. Мне же завтра уезжать, еще собраться надо». «Да, мам, пойдем». «Ну, пойдем, пойдем», — согласилась Мария Ивановна. «Нам еще на дачу зайти надо, варенье и огурчиков из подвала достать, чтобы Викуша с собой взяла. Вот ведь приезжает всегда по весне. Старые запасы уже съедены, а нового урожая еще нет, и с собой не знаешь, что дать». Это было еще одно традиционное испытание. Домой Вика всегда возвращалась с двумя сумками, куда заботливой маминой рукой были наложены съестные припасы, которых хватило бы семье из трех человек на пару недель. Спорить и отказываться было бесполезно, и Вика с вокзала брала такси до дома, а там выгружала съестное и относила тетушке Поле часть холодцов, пирожков, закатанных маринованных помидоров и варенья. «Пока, Кувшинова», — сказал ангел Вика, когда колеса поезда застучали. «Мне здесь понравилось. Хорошо так было, спокойно. И в сводках происшествий этот городок появляется, наверное, раз в 100 лет. Эх, хорошо региональным ангелам живется. Не то что нам, столичным».